Глава 40. Покрывая землю золотом. Самым красивым местом в окрестностях Шравасти был парк, принадлежащий принцу Джета. Судата был уверен, что этот парк – самое лучшее место, откуда путь пробуждения распространится по всему королевству. Судата посетил принца Джета, когда тот принимал высокопоставленного придворного. Судата уважительно приветствовал их и затем изложил свое желание купить у принца парк для организации в нем центра практики Будды. Принцу Джета было только 20 лет. Этот парк был подарком, полученным год назад от его отца, короля Пасенади. Принц посмотрел на придворного, затем на Судату и ответил. «Король, мой отец подарил мне этот парк. Мне он очень нравится». Я расстанусь с ним только в том случае, если ты согласишься покрыть всю его поверхность золотыми монетами. Принц Джета говорил в шутку. Он не был готов к тому, что молодой торговец примет это всерьез. Но Судата ответил. Я согласен с вашей ценой. Завтра я принесу золото в парк. Принц Джета был поражен. Но я же только шутил. Я не хочу продавать мой парк. Не беспокойся, не приноси золото. Судата ответил с решимостью. Благородный принц, вы являетесь членом королевской семьи. Вы должны держать данное вами слово. Судата посмотрел на придворного, пьющего чай, ища у него поддержки. Разве не так, ваше превосходительство? Тот кивнул. Он повернулся к принцу и сказал... Торговец Анадхапинда, это говорит правду. Если бы вы не назначили цену, все было бы по-другому, но теперь вы не сможете отказаться от своего предложения. Принц Джета сдался, но втайне надеялся, что Судата не сможет заплатить такую цену. Судата поклонился и ушел. На следующее утро Судата прислал большие повозки, нагруженные золотыми монетами, и приказал своим слугам разложить их по всей поверхности парка. Принц Джета поразился, увидев большую груду золота. Он понял, что это была непростая сделка. Он спросил себя, почему кто-то дает за этот парк так много золота? Будда и его Сангха, должно быть, действительно были выдающимися людьми, если молодой торговец пошел на такие расходы. Принц попросил Судату рассказать ему о Будде. Глаза Судаты засияли, когда он говорил о своем учителе, о Дхарме, о Сангхе. Он пообещал, что на следующий день приведет к принцу почтенного Шарипутру. Принц Джета был тронут тем, что говорил ему Судатта о Будде. Он увидел, что люди Судатты уже покрыли золотом около 2/3 леса. Когда прибыла четвертая повозка, груженная золотом, он протянул руку и остановил их. Он сказал Судатте, «Достаточно. Пусть оставшаяся земля будет моим подарком. Я хочу внести свой вклад в это прекрасное дело». Судате было приятно слышать эти слова. Принц Джета встретился с Шарипутрой и приятно поразился спокойствию и достойному поведению Бхикшу. Вместе они пошли посмотреть парк, который Судатта решил назвать Джетавана или Роща Джета. В честь принца Судатта предложил Шарипутте поселиться в парке Джетавана и руководить строительством монастыря. Он сказал, что его семья будет приносить еду для Шарипутры каждый день. Судата, Шарипутра и принц вместе обсудили, как строить хижины, зал дхармы, зал для медитации и комнаты для омовений. Судата также предложил построить трехарочные ворота при входе в лес. Для строительства тростниковой хижины Будды он выбрал прохладное и тихое место. Они предусмотрели, где следует проложить тропинки и выкопать колодцы. Горожане вскоре услышали о том, как Судата вымостил лес золотом, чтобы выкупить его у принца. Они узнали, что монастырь построен для приема Будды и его Сангхи, которые скоро прибудут из Магадхи. Шарипутра начал произносить в Джетаване проповеди Дхармы, и число людей, приходивших его послушать, росло день ото дня. Спустя 4 месяца монастырь был почти построен. Шарипутра отправился в Раджагриху, чтобы посетить Будду и привести его и Бхикшу в Джетавану. Он встретил их на улицах Вайшали. Несколько сот Бхикшу, одетых в шафрановые платья, собирали подаяние на улицах. Он узнал, что Будда и Бхикшу пришли в Вайшали несколькими днями раньше и жили неподалеку от города, в большом лесу. Будда расспросил о приготовлениях Савадхи и Шравасти, и Шарипутра рассказал, как хорошо обстоят дела. Будда сообщил Шарипутре, что оставил Канданну и Урвела Касапу, ответственными за общину в бамбуковом лесу. Из 500 бхикшу, находящихся сейчас вместе с Буддой в Вайшали, 200 останутся практиковать в окрестностях. Остальные 300 будут сопровождать его в Кашалу. Будда сказал Шарипутре, что Амбапани пригласила всю сангху завтра на обед. Через день после этого обеда они собираются отправиться в Шравасти. Амбапали была рада возможности устроить для Будды его бхикшу обед в манговой роще. Она сожалела только, что ее сын Дживака не может присутствовать. Любопытная вещь произошла накануне того дня, когда она приготовила обед для Будды и бхикшу. На обратном пути ее экипаж был остановлен несколькими принцами из рода Личхави. Они были самыми могущественными знатными господами Вайшали и путешествовали в красивых и элегантных экипажах. Они спросили, куда она едет. Она отвечала, что направляется домой, чтобы готовиться к приему Будды и его бхикшу. Молодые аристократы предложили, чтобы она забыла о Будде и пригласила вместо него их. Принцы сказали, пригласи нас, и мы заплатим за обед 100 тысяч золотых монет. Они были уверены, что принимать монаха не будет так занимательно и выгодно, как их самих. Но Амбапали не проявила к ним никакого интереса. Она ответила, совершенно ясно, что вы не знаете Будду. Иначе вы бы не говорили в таком тоне. Я уже пригласила Будду и его сангху. Даже если бы вы подарили мне весь город Вайшали и все окружающие его земли, я бы отказалась. А теперь дайте мне проехать. Мне надо многое сделать для подготовки к завтрашней встрече. Получив отпор, принца Личхави позволили ей проехать. Вскоре Амбапали узнала, что после встречи с ней они решили поехать и посмотреть на этого учителя, которого так высоко ценила Амбапали. Они оставили свои экипажи и углубились в лес. Будда мог сказать, что у этих молодых людей в душе есть семена сострадания и мудрости. Он предложил им сесть и рассказал о своей жизни в поисках пути. Он говорил им о пути преодоления страданий и осуществления освобождения. Они принадлежали к касте воинов, которой когда-то принадлежал и он. Поэтому, смотря на них, он мог видеть себя в молодости. Он говорил с теплом и пониманием. Их сердца открылись под воздействием слов Будды. Они почувствовали, что увидали самих себя в первый раз. Они поняли, что власть и богатство не могут принести им настоящее счастье. Они почувствовали, что нашли путь своей жизни и попросили принять их в светские последователи. Они также спросили, могут ли они пригласить Будду и его сангху на обед на следующий день. Будда ответил, нас уже пригласила на завтра Амбапали. Молодые аристократы улыбнулись, вспоминая свою встречу с Амбапали. Тогда позвольте нам предоставить вам обед на следующий день. Будда улыбнулся, соглашаясь. Амбапали пригласила всех своих родственников и друзей в манговую рощу на следующий день. Она пригласила аристократов Личхави прослушать учение Будды. На другой день Будда и его бхикшу, и 100 бхикшу обедали во дворце принцев. Им подали тонкие, изысканные вегетарианские блюда, приготовленные с особым мастерством и заботой. Принцы предложили бхикшу также манго, бананы и свежие плоды хлебного дерева и дерева сизигюм. Когда обед подошел к концу, Будда рассказал о взаимозависимом происхождении и благородном восьмеричном пути. Своим учением он затронул сердце каждого. 12 молодых аристократов попросили посвящения в бхикшу. Будда с радостью принял их. Среди них были Атхатха и Сонакхатха, два принца, имевших большое влияние в роде Вричхави. Когда обеты и учения закончились, аристократы Личхави пригласили Будду прийти в Вайшали на следующий год. Они пообещали построить монастырь в большом лесу, где могли бы жить несколько сот бхикшу. Будда принял их предложение. Амбапали посетила Будду на следующее утро. Она выразила свое желание подарить манговую рощу Будде и его сангхе. Будда принял ее подарок. Вскоре после этого Будда, Шарипутра и 300 бхикшу направились на север Шравасти.